Босиненифер живо поднялся, отряхнул пыль с одеяний своих коротким, едва заметным движением рук. И со свитком попятился назад, до самой воды, где уселся в лодку и, не переставая кланяться, отплыл на другой берег. Следующим на приеме оказался Семер Ахетатоном, его светлость Псару-младший, сын Псару-охотника, бесстрашного ловца зверей, попадавшего в глаза в уголок воробьиного глаза. С 30 шагов Псару-младший глодал кожу с сапожной мастерской, когда его приметил фараон. Псару-младший гнул спину, точая башмаки, когда его величество приказал ему: «Псару, встань, отныне ты будешь служить мне». А через 4 года его величество сказал ему: «Псару, ты верно служил мне. Я желаю тебя видеть во главе моей прекрасной столицы, которая точно дитя, недавно родившееся, чистое и ясное». Псару сделался по воле фараона семером столицы, великого Ахяти, на берегах животворной Хапи. Псару сам своими руками клал камни в основание города. Он видел, как тысячи и тысячи рабов, азиатов и эфиопов строили дома и храмы, рыли пруды и бассейны, сажали деревья и прокладывали дороги. И дороги, покрытые гранитными плитками, и улицы, политые вавилонской смолой, гладкие, как полы во дворце. Чего только не сажали на городской земле. В огромной лунке, в которой засыпалась привезенная с берегов Хаппи плодородная земля, сажали смоковницы и пальмы дум, и виноград различных сортов, и гранатовые деревья, и пальмы финиковые, и миндальные деревья, и фиги. Тысячи и тысячи рабов и разного ремесленного люда рвали камень у подножья восточного хребта, обрабатывали его и привозили в город Ахяти. Каменотесы день и ночь горбились над глыбами, строители месили глину, гасили известь, плотники стругали балки и доски. Маляры красили ворота, двери и оконные рамы. Мастера из древнего Меннофера, умельцы златоруки, ставили в окна слюдяные пластинки и дорогие цветные стекла из джахи. День и ночь трудились зодчие, ваятели и живописцы соревновались между собой в своем искусстве, ибо его величество обращал на них особое внимание. И за 3 года вырос Ахяти, была пустыня, и стал сказочной красоты город, невиданный во вселенной. Город осматривали приезжие из соседних и из далеких стран, послы и купцы, и все они диву давались, ибо чудо азиатов Ниневия была по сравнению с Ахяти как бы деревней рядом со столицей. И все это видел Псару-младший сам. Чудо, чудо свершилось. За 3 года поднялась столица. Как бы из бесплодных песков, как бы сама собою, как в сказках времен фараона Хуфу. Если бы Псару-младший не был сам свидетелем всего по милости его величества, то едва ли поверил бы в такое чудо. Ведь многие, слушая его рассказы, покачивают недоверчиво головами. Многие — это иноземцы. Многие — это те, которые живут в Осетии и Меннофере и не выезжают оттуда, прикованные к своим любимым городам. Эти древние города, так же, как Ейн-Ра, как Саи, овеяны легендами, сказаниями народа. Там каждый кирпич и камень способен пересказать всю древнюю древность Кеми, от основания царства его величеством Нармером и до нынешних дней. Но пускай нету этих сказаний и легенд среди горожан Ахяти, есть зато сказочная столица, новая, как новорожденное дитя, светлая, как день, и могучая, как сердце льва. Это и есть чудо из чудес». И недаром широко раскрывают глаза хитроумные азиаты, и недаром трепещут враги Кеми, не смея поднять на нее руку. Ибо такова сила Ахяти, в котором и мудрость, и мощь, и красота, и бесстрашие Кеми. А кто поставлен Семером во главе этого города? Безвестный Псару-младший, поднятый из пыли и грязи, из тесного чулана, из вонючей мастерской, оторванный от кожи, которую глодал от голода. И кто это сделал? Его Величество, который не посмотрел на его происхождение. И, скорее всего, вопреки этому происхождению, который желал видеть вокруг себя поменьше знатных и побольше умелых и преданных людей, потому что так приказал ему отец, великий Атон, гуляющий по небу, как у себя во дворе, ибо Кеми и есть его двор. Фарон встретил столичного Семера недобрым взглядом и долго-долго молчал. Ни слова не промолвила и Кия. Она потупила взор. Несчастный Семер трепетал, не зная, в чем провинился перед великим фараоном. В это мгновение он бы с удовольствием перемолол на своих зубах кусок гранита, лишь бы уйти отсюда по добру по здорову. Но кто может сказать, что на уме у благого Бога, пока не разверзлись уста его, и слова его не достигли слуха? Может быть, пожурит он за неравдивость или придумает страшное наказание за то же самое, о котором потом долго будут помнить на земле Кеми? Но самое страшное, когда его величество молчит, когда взгляд его подобен летящей стреле. Тогда вымаливаешь у Бога, скорее бы услышать даже самое страшное, скорее бы вонзилась стрела в самое твое сердце. Фараон заговорил глухим, идущим откуда-то из-под земли голосом. «Псару, моих ушей коснулись недобрые вести. Город, который дороже для меня сердца моего, выказывает неповиновение. О нет, великий царь, этого никогда не будет. Я хотел сказать не весь город, но недостойные его горожане. Это так, твое величество. Один из рекрутов плакал подобно женщине. Он не желал поднять меч в защиту своей земли. И еще другой последовал его примеру. Твое величество, они не сговаривались. Тем хуже. Это несмышленыши, влюбившиеся в ляжки девиц. Можно ли оправдывать воина, привязанного к женской одежде? Никогда, твое величество. Если воины ждут ратные подвиги? Никогда, твое величество. Фараон насторожился. Что никогда, псару? Я хочу сказать, твое величество, что нет оправдания молодому воину, бегающему от службы в войске. Только ли эти двое проявили неповиновение? Нет, твое величество, 500 палок получил еще некий юноша Каменотес. За то же самое. Он жив? Он умер, твое величество, истек кровью. И это все происходит в Ахяти? Семер молчал. Ему было стыдно, очень стыдно. Почему не расколется земля в это мгновение, и почему не провалится в ее страшный зев Семер-Псару? Фарон сказал, обращаясь к Кие, «Надо ли приписать все это моей мягкотелости?» Она отрицательно покачала головой. «Тогда, может, нерадивости Семеру?» Кие подумала. «Вот пришла моя смерть от руки этой прекрасной женщины, пылающей любовью к его величеству». Так сказал про себя Псару-младший. Кия сказала, «Псару не повинен». Фараон вздрогнул, будто его самого обвинили в сих грехах. Уставился на Кию, непонимающе, и чуточку эдак растерянно. «Наверное, виноват я сам, Кия. Нет, твое величество. Так кто же? Только не Псару». «Разве не он наказал юношу?» Юношей поправил Псару дрожащий. «Ах, вот как! Это еще больше облегчает участь Семера. Невозможно во всем подозревать своих слуг. Подозрение ведет ко всеобщей подозрительности. Оно заражает поголовно всех. И тогда даже верховный владыка не останется вне подозрения». Его Величество вообразил себе, что не Кия, а кто-то другой, более мудрый, многоопытный, говорит за ее спиной. Он сказал, «Повтори, что ты сказала». И Кия слово в слово. «Воистину невозможно во всем подозревать своих слуг. Подозрение ведет ко всеобщей подозрительности. Оно заражает поголовно всех, и тогда даже верховный владыка не останется вне подозрения». Его Величество весело развел руками, а Псару испугался такой защиты. готов был вовсе от нее отказаться. Его величество знает, что говорит, когда говорит, кому говорит. Сомнением не должно быть места. Вот он, его величество, мыслями где-то далеко, за облачных сферах, где верховодит его злато-огненный отец. Его величество беседует с ним, как всегда, в часы раздумий, мгновения раздумий. Отец Небесный никогда не оставляет своего сына без советов. Он не жалеет ни сил, ни времени для благого Бога на земле, не требуя благодарности, безо всякой корысти, ибо он отец фараона. И благой Бог соизволил сказать: «Кия права, она права». Потом помолчал и добавил: «Абсару не прав, он совсем не прав». И тут холодный пот прошиб моложавого Семера. Он стал вроде бы каменный, ибо слишком тяжелы для сердца слова его величества. Кия походила на молодую львицу, готовую вступить в единоборство. Фараона эта прыть забавляла. 35 лет прожил я. Видел зло, видел добро, собственноручно творил и то, и другое, смотря по тому, что повелевал Отец Небесный. Я достиг подобия великой пирамиды, и весь мир у моих ног. И вот сегодня вижу женщину, которой ничего не стоит возразить мне». Он был прав. Но почему же забыл он ту другую, ту, которая не раз противопоставляла ему свое мнение, точнее, пристегивала к своим мыслям его мысли и давала понять, что победил он, а не она. И делала она это во имя общего дела. Разве его величество позабыло обо всем этом? Семер стоял неподвижный. Деревья в саду как бы застыли вместе с ним, и луна на небе, и небо само, и пруд, в котором горели отблески светильников, и царедворцы, молчаливые и строгие. Кия горячилась. «Я не могу понять, твое величество, твоих слов. Одно из них исключает другое. Если одно говорит «да», то другое «нет». Надо ли доискиваться особого смысла, или смысл их столь ясен, что труден для восприятия смертных? Если последнее, то молю тебя повторить, дабы могла составить себе ясное представление». Фараон усмехнулся, он поднял правую руку и ладонью взялся за собственный затылок, словно там была боль, или там мог отыскаться ответ для Кии. Он сказал: «Вот кто-то приложил раскаленную медь и жжет мне затылок, словно тавром метит меня. Разве я бездушная скотина, которую метят тавром в чужом стаде? И откуда эта боль? Угодна ли она отцу моему, плывущему в широких сферах, где все чисто и спокойно? Кто мне ответит?» И он застонал. Кия испуганно привстала, наклонясь вперед, пытаясь заглянуть ему в глаза. Однако он остановил ее властным жестом левой руки, не отнимая правую от затылка. «Не надо, Кия, я разговариваю с ним». Она подала знак Семеру, и тот попятился к ладье, стоявшей у низкого причала. И когда кормчий заработал веслом, Семер взглянул на луну и мысленно поблагодарил ее. Ему было безразлично, кто это, само божество солнца или злой страж мира. Псару-младший был убежден, что заступник и благодетель его там, наверху, на небе, а каков он, неважно. Фараон пришел в себя, у него перестал ныть затылок, боль удалялась к вискам и на них потерялась, точно испарилась. Он повеселел, как всегда после приступа, и только теперь заметил, что Семера нет. «Я приказал ему удалиться, твое величество». «Какая же ты умница! Тебе лучше?» «Да». И, как всегда, после боли он почувствовал великий прилив сил. Фараон привлек к себе Кию и прошептал: «Хочу быть с тобой». Он шептал нежно, как ветерок среди пальмовой рощи, где-нибудь в оазисе, среди песчаной пустыни, где дуновение ценится особенно, как и ласка его здесь, в этом огромном городе необъятного царства.